Разве вы ревнивы? Вы такая гордячка. О, безумно ревнива. Не скажу ничего, а сама руки буду грызть, головой о стену стучаться». Его синие глаза загораются. «Надежда Васильевна, выслушайте меня. Бросьте шутить, не мучьте». Она нервно истерически хохочет. «Ах, Сашенька, молчите, а то мы поссоримся. Вся дружба пойдет врозь. Не надо мне вашей любви. Настрадалась я из-за любви. Довольно». И потом голос ее дрожит, и лицо становится скорбным и трагическим. «Я уже знала счастье, Сашенька. Меня любил один человек. Он уже умер, Надежда Васильевна. А? Вы уже слышали? Но забыть его не могу. Вся эта ваша молодая страсть – ничто перед его любовью. Это был бриллиант чистой воды, а вы предлагаете мне стразы. Довольно. Я была богачкой, теперь я нищая. И все мое счастье в этих воспоминаниях, в моей Верочке и в сцене. Не смущайте моего покоя, Сашенька. Останьтесь моим другом». Он уходит, взволнованный этой исповедью гордой женщины. Но тревога его растет. «Не смущайте моего покоя, Сашенька», звучит в его мозгу. И каким голосом сказано, и какими глазами взглянула, себя выдала и думает, что меня провела. Вся нервы, вся трепет, а хочет монахиней жить. Нет, не отстану, будешь моей. И он угадал, в сущности, он ее тип. Ей, брюнетке, смуглянке, нравятся именно такие хрупкие, изящные блондины с белой кожей, с золотыми кудрями. В Масолове есть какая-то почти женственная, неотразимая прелесть. Он умеет вкрадчиво ласкаться, с какой-то детской мягкостью, шутя, почти незаметно переступает границы дозволенного в отношениях с женщинами. И эта мягкость манер, голоса и взгляда опаснее наглости. Ее не замечаешь, не боишься, но она опутывает, как сетью, женскую душу. Это не душевная утонченность Муратова, это чисто физическое обаяние. Но оно странно волнует Надежду Васильевну. Иногда он ей снится, он ласкает ее, она ему покорно отдается. Она просыпается вся больная, разбитая, все валится у нее из рук в такие дни. Она раздражается из-за пустяков, плачет без причины, сердится на Масолова, презрительно его вышучивает. «Господа», — говорит на репетиции антрепренер, взволнованно потирая руки, «я должен сообщить вам новость. К нам едет ревизор», — невозмутимо подхватывает Масолов, и все хохочут. «Нет, не ревизор, а почище. К нам едет известный трагик. Только что получил его ответ. Будет играть у нас целый месяц». «Кто же это? Кто?» «Садовников Глеб Михайлович». «Тот, что на московской сцене?» «Тот самый. Ходу ему там не давали, да и характерец у него, я слышал, крутенек. Вот он на год отпуск взял». «Читали вы, с каким успехом он гастролирует? Шейлок, Король Лир, Макбет. Завтра же пущу анонсы. На вас, Надежда Васильевна, рассчитываю. Вы ему достойной партнершей будете». Она задумчива весь день. Так вот где и как придется им свидеться вновь.